Глава 6. Неспокойной ночи. Ванная комната была огромной и походила скорее на еще один зал, чем на то, что я привыкла видеть. Небольшой шкаф с полотенцами и халатами, которые все как один были мне велики. Дальше по стене раковина, а в центре помещения круглая большая ванна. Анри уже настроил температуру воды, попеременно коснувшись сначала синего, а потом красного кристалла в изголовье. И после того, как маг вышел, я с наслаждением погрузилась в воду, наугад плеснув ароматной жидкости из первого попавшегося пузырька. С назначением, похоже, угадала, потому что сразу же в горячей воде образовалась пена. По помещению поплыл приятный терпковатый запах, совсем не женский, но не вызывающий отторжения, очень теплый, ласкающий, с нотками мускатного ореха и корицы. Я распустила волосы и закрыла глаза, позволяя себе расслабиться. День выдался не просто напряженный, убийственный. Я до сих пор не совсем верила в реальность происходящего. Нет-нет, да и мелькала в голове мысль, что, вероятно, я слишком сильно ударилась головой. Я закрыла глаза и постаралась отключиться. Даже если лежу сейчас в коме и мне все это снится, смысл раз за разом возвращаться мыслями к произошедшему и рассуждать, насколько оно реально. В любом случае, мое сознание живет сейчас здесь и воспринимает этот мир как настоящий. И тонкая царапина, которую слегка пощипывает вода, тоже реальна. И пушистый поганец, распластавшийся на подушке. Может быть, моему разуму необходимо пройти квест и вернуть принцу человеческое тело, и тогда я смогу очнуться. Мысли были такими разумными, а запах незнакомого геля для душа настолько реальным и дурманящим, что я внезапно очень ясно осознала. Нет. Как бы я ни хотела другого, этот мир так же реален, как и тот, в котором я провела всю свою жизнь. А значит, я жрица, пусть пока и без способностей. И мне придется завтра с утра отправляться в неведомые дали для того, чтобы получить силу, придумать, как вернуть человеческий облик пушистому, ну и себя домой. Сон подкрался незаметно. Строго говоря, это был даже не сон, а какое-то странное состояние невесомости и расслабленности. Я с удовольствием ему поддалась, проваливаясь в сладкое беспамятство, сулившее отдых и успокоение. Но ожидания оказались очень обманчивыми. Как только я отключилась, мир вокруг потемнел. И в этой пугающей темноте я увидела пылающие огненные глаза. Они выделялись на фоне серого клубящегося тумана в форме лица, черт которого нельзя было разобрать. «Жрица!» Пророкотал у меня в голове металлический голос. «Такая молоденькая и такая глупенькая! Ты зря явилась на зов силы!» Я не успела ничего ответить или возразить, так как почувствовала, что задыхаюсь. Упорно хватала ртом воздух, но вместо него в нос, уши и рот полилась вода. Я не могла вырваться из ее плена и суматошно бултыхалась, забыв, что нахожусь в ванне. А огненные глаза все взирали на мои слабые попытки выжить с немым безразличием. Неизвестный недруг ждал, когда все закончится, но я не хотела сдаваться. И, к счастью, не до конца потеряла связь с реальностью. Пыталась вынырнуть, и едва мне только это удалось, хватанула воздух и, невзирая на боль в легких, что есть мочи, заорала. Но почти сразу же вновь погрузилась под воду, припечатанная чьей-то чужой и подавляющей силой. Я пыталась вырваться, но не могла. Перед глазами плясали пламя и черный туман, а сознание медленно растворилось в боли. Я почти сдалась. Легкие горели. Но тут кто-то подхватил меня под мышки и вытащил на поверхность. Я закашлялась, судорожно вцепилась в спасителя и начала глотать воздух, всхлипывая и все еще задыхаясь. «Ты уснула, что ли, сумасшедшая?» Заорал мне на ухо Киран, и я, осознавая пикантность ситуации, хотела отстраниться, но потом вспомнила, в каком виде, и прижалась к парню ближе, используя его как прикрытие. Не подумала, что прижиматься обнаженным телом к сильному и красивому мужскому крайне неразумно. Услышала, как резко участилось сердцебиение парня, и от понимания, в какой двусмысленной ситуации мы оказались, перехватило дыхание. Тонкая рубашка намокла, и меня опалил жар его тела. Если первые минуты было не до стыда и осознания, насколько близко мы сейчас друг к другу, то потом стало крайне неловко. К тому же Керан замер и напрягся. Потом все же отодвинулся на расстояние вытянутой руки и, стараясь не смотреть на меня, швырнул полотенце. Не смотреть получалось плохо. Я видела, как его взгляд постоянно соскакивает ниже, на мою грудь, по которой стекали струйки воды с мокрых волос. По груди пробежали мурашки, а к щекам прилил румянец. Я схватила полотенце и поспешно обернула его вокруг себя. «Одевайся и расскажешь, что произошло». Сухо бросил Керан и вышел, а я, застонав, прикрыла глаза. Страшно было себе признаться в том, что мне понравилось прижиматься к его телу. Слишком понравилось. Никогда бы не подумала, что меня могут привлекать рогатые парни. Вот зачем мне все это? Не дай бог он подумает, будто я все это придумала специально. Стыдно. Сразу я выйти не смогла. Опустилась обратно в воду и попыталась унять сердцебиение. Получалось плохо. Сумасшедший пульс колотился даже в висках. Я не могла понять, от чего, от страха или от близости Керана. Одна я могла влипнуть в столь глупую историю. Только сегодня попала неизвестно куда и уже успела побывать в объятиях у симпатичного нечеловека. Я отжала волосы, просушила их полотенцем и, завернувшись в самый большой халат, выползла в гостиную. К счастью, там меня ждал не только мрачный Керан, который в мою сторону даже не смотрел, но и вполне жизнерадостный Анри. Маг сообщил, что одежду мне доставят завтра с самого утра. «А сегодня?» — уточнила я недовольно. «А зачем тебе сегодня одежда?» — искренне удивился блондинчик. «Ты же все равно собираешься спать». «Действительно, зачем?» Я даже не нашлась, что ему ответить. Искреннее удивление парня было забавным, и я в очередной раз подивилась тому, как у парней устроены мозги. Придется сегодня спать в халате. В голом виде я не хотела. Не хватало еще, чтобы пушистый поганец таращился на меня всю ночь, а он ведь обязательно заберется под одеяло. Похоже, его высочество в человеческом виде было еще тем бабником. «Рассказывай давай, лиса Василиса, что так сильно напугало тебя в ванне?» Прервал мои размышления Керан, а Анри насторожился и скомандовал, даже придвинувшись поближе. «Так, а с этого момента поподробнее. Вы уже успели побывать вдвоем в ванной?» Мы с Кераном переглянулись, но любопытство мага удовлетворять не стали. Я закрыла глаза и... «Всё же уснула», — обвиняюще припечатал черноволосый. «Нет, говорю же!» — возмутилась я, капризно надув губы. «Терпеть не могу этот жест, но тут не удержалась. У меня нет привычки засыпать в ванне, а после такого насыщенного дня я вообще не уверена, что смогу уснуть. Там было другое. Я словно куда-то провалилась». «Видение? Как интересно, о чем?» Анри подался вперед. «Почти ничего не видела». Я покачала головой и попыталась воскресить в памяти события, но нового ничего не вспомнила. Только горящие алым глаза. И голос, который говорил о том, что я зря откликнулась на зов силы. А после этого я начала задыхаться. Даже не сразу поняла, по какой причине. Та реальность меня поглотила полностью. Когда смогла на секунду вырваться, закричала. Керан прибежал. Спас. Совсем тихо закончила я и опустила глаза, чувствуя, как на щеках снова появляется румянец. «Друг, ты все же ворвался к ней в ванную?» С восторгом переспросил Анри, а я, не удержавшись, бросила на мага укоризненный взгляд. «Он меня спас!» «Лис!» — хитро прищурился блондин. «Слушай, а можно в следующий раз спасать тебя буду я, а?» «Идиоты!» — возмутилась я, порывисто встала и, чувствуя, что на глазах выступают слезы, кинулась к стене с камином. «Меня чуть не убили, а они?» У лепнины замерла, так как поняла, что представления не имею, как открывается потайная дверь. «Лис, стой!» — тихо сказал Киран и дотронулся до плеча. Я раздраженно сбросила его руку и буркнула. «Отстань!» «Не злись на Анри. Он не со зла, правда». «Мне все равно, меня чуть не убили, а вы? Вы?» Возмущение застряло в груди, и какое-то время я могла только шумно и обиженно пыхтеть. «Лис, прости, правда», — понурился маг. «То, что ты говоришь, действительно серьезно. Не повод для шуток, просто...» «Ну, Киран, он такой везунчик. Могу же я немного позавидовать?» «Нечему завидовать», — довольно резко ответил рогатый. И я испытала смешанное чувство между обидой и благодарностью. «Хорошо, закрыли тему», — примирительно поднял руки Анри. «Лис, успокойся и дождись меня». «Чего ждать тебя? Ты и так тут сидишь». Я все еще обиженно фыркнула и отвернулась к стене. «Пока сижу, но сейчас ненадолго отлучусь. У меня есть подозрение, что твои сны и видения могут повториться. Тебя нужно обезопасить. Нельзя, чтобы тот, кого ты видишь, имел над тобой власть. В следующий раз Кирана может не оказаться рядом». «Ты сумеешь меня обезопасить?» «Постараюсь». «А долго мне ждать?» «Нет». Анри покачал головой. «Полчаса. Просто посиди с Кираном и постарайся не уснуть». «Хорошо». Я кивнула, думая о том, что сказать проще, чем сделать. С Кираном наедине я чувствовала себя неловко. И забыть сцену в ванной, как ни старалась, не могла. Судя по потемневшим янтарным глазам, он тоже. Это волновало и напрягало одновременно. Не то чтобы я совсем не имела опыта общения с парнями, просто ни один из них не заставлял мое сердце сжиматься. Обычно я нравилась, но сама оставалась равнодушна. Поэтому сейчас собственные чувства были в диковинку. Я не знала, как к ним относиться, гнать прочь или наслаждаться, пытаясь изучить все их тонкости и нюансы. Я забралась в кресло с ногами. Предусмотрительно закрыла босые ступни халатом, запахнула поплотнее воротник и для верности спрятала руки в рукава. Все это время настороженно поглядывая на внешне невозмутимого демона. Но когда он порывисто поднялся с дивана, все же непроизвольно вздрогнула. «Ты меня боишься?» С непонятными интонациями уточнил он и посмотрел несколько вызывающе. Янтарные глаза сбили с толку. Смотреть в них было странно. Пришлось сознаться. Здесь все иначе. Я видела в коридоре призрака. За стеной спит говорящий кот, и меня два раза пытались убить. Да, я боюсь. Всего. А ты просто видел меня голой. Это не страх, это смущение. «Ты не единственная, кого я видел без одежды», — ровно ответил Киран. И я поняла, что парень несколько расслабился. «Безусловно, это то знание, без которого я бы не смогла жить дальше». Я фыркнула, а Киран выдохнул и отодвинул небольшую деревянную дверцу на стене. За ней стоял ряд бутылок и бокалы. Парень достал два и запотевшую бутылку чего-то темно-бордового. «Мне кажется, лишним не будет», — сказал он и щедро плеснул мне искрящиеся жидкости. «Что это?» Недоверчиво поинтересовалась я и слегка наклонила бокал, наблюдая за тем, как внутри багровой жидкости вспыхивают золотые и серебряные искры. «Эльфийское вино», — пояснил парень, наполняя свой бокал. «С королевской винодельни, между прочим. Многие за всю жизнь не могут позволить себе его попробовать». «Зачем ты его тратишь на меня?» Снова проснулась подозрительность, и я посмотрела на парня из-под лобья. Киран стоял расслабленно и взирал на меня с едва заметной усмешкой на красивых губах. Снова немного обнажились клычки, и к моим щекам прилил жар. Интересно, почему они так меня волнуют? «Тебе страшно и грустно», — продолжил он вкрадчиво, и в янтарных глазах, как в вине, вспыхнули золотые искры. «Завтра предстоит начало длинного пути. который неизвестно когда и чем закончится. Мне кажется, поводов предостаточно. А потом, ты очень напряжена, тебе нужно расслабиться. Думаешь? Знаю. Керан сделал шаг навстречу, и я залюбовалась высокой худощавой фигурой. Тонкая рубашка облегала сильное рельефное тело, и я против воли смотрела на него, не в силах отвести взгляд. А парень сделал вид, будто не замечает моего интереса. «Лиса, я очень хорошо понимаю твое состояние. Только тебе чуть больше повезло, чем мне». «Чем же?» «Ты попала прямиком к нам, туда, где изначально нужна. Мы тебя не обидим. Ты единственная возможность вернуть человеческий облик Михаэлю. И ты единственная жрица на данный момент. Поверь, каждый из нас умрет, лишь бы с твоей головы не упал ни единый волос». «А...» Я все же пригубила вино и осмелела для следующего вопроса. «А как появился здесь ты? В этом мире и в этом замке?» — уточнила я. «Когда меня изгнали из собственного клана, у меня не осталось ничего, даже одежды. Я должен был погибнуть от холода и голода в горах. Мы не очень хорошо переносим низкие температуры. Но я оказался слишком упрям и силен, поэтому выжил. И совершенно случайно спас Анри, но это случилось чуть позже. Его украли и продали работорговцам на севере, желая ослабить отца. Те люди знали, что герцог бросит все силы на то, чтобы отыскать сына, и поэтому не сможет помогать императору. В это время как раз готовился переворот. Тогда же работорговцы поймали меня. Они знали, что я полудемон, но почему-то отнеслись к этому обстоятельству без должного внимания. Наверное, посчитали, что ослабленный и голодный мальчишка не представляет никакой угрозы. Я мог сбежать раньше, но хотел дойти с караваном до цивилизации. Меня кормили и одевали, и нужно было лишь чуть-чуть подыгрывать людям. А вот светловолосый мальчик был слишком слаб, чтобы протянуть долго. Самый маленький, худенький, неприспособленный в караване. Я бы не обратил на него внимания, но мы на самом деле были очень похожи. И то, что я мог дать отпор другим рабам и надсмотрщикам, не сильно меняло дело. Я был один во всем мире, поэтому я защищал Анри. Он не сразу рассказал, кто такой. Уже после того, как мы бежали вместе. В тот момент не знаю, что именно мною двигало. Желание помочь, понимание, что меня ждет вознаграждение. А может быть, мне просто было без разницы, куда идти. Мы скитались несколько месяцев, прежде чем на нас наткнулся отряд лорда Деридора. И нас доставили в замок. За время скитаний мы сдружились, и я остался здесь. Именно после этого случая Анри выбрал путь мага. Он слишком хрупкий, чтобы стать действительно хорошим воином, а вот магом может быть отличным. Если обладаешь магической силой, физическая становится менее принципиальной. Сначала я хотел уйти. Понимал, что в замке меня воспринимают кем-то средним между слугой и игрушкой сына герцога. Анри уже тогда лично знал наследника престола, а кем на тот момент был я. Но, оказывается, сам лорд видел ситуацию иначе, и Анри тоже. Лорд меня усыновил, а Анри назвал братом. Я не претендую на наследство, хотя в благодарность за спасение мне даровали несколько рудников и поместья. Официально я имею право на герцогский титул. Но для аристократии я все равно диковинная зверюшка герцога Деридора. В словах Керана звучала тщательно скрываемая горечь. «Тебе приходилось тяжело?» — спросила я, представляя, каково это — быть непохожим на других и стоять на несколько ступеней ниже по статусу, чем все твое окружение. «Да нет, не сказал бы», — черноволосый пожал плечами. Я был сильным, выносливым, и все это знали. Меня боялись задевать. К тому же я спас сына герцога. За это мне могли простить многое. Например, если я кого-нибудь покалечу. «Ты ведь старше Анри?» «Всего на 3 года». Киран кивнул и добавил. «Хотя, когда мы познакомились, я думал, он гораздо младше». «А сколько тебе было?» 16, а Анри 13. «Из-за чего тебя изгнали из клана?» Вино было приятным, но хмельным. Я осмелела, и вопросы лились один за другим. «Ты очень любопытна», — усмехнулся он. «Не слишком ли много откровений для одного дня?» Я хотела сказать «не слишком», но не успела. Явился довольный Анри. В вытянутой руке он держал большой кулон из голубого камня, внутри которого мерцал свет. «Что это?» — спросила я, с удовольствием разглядывая изящное украшение. «Защитный амулет», — ответил маг. «Видишь сияние внутри? Это магия. Его нужно периодически подзаряжать. Как потухнет, сразу же скажешь мне. Я не могу гарантировать, что маг, который пытался достать тебя, больше не появится», — продолжил парень. «Если он достаточно силен, то сумеет обойти мою защиту. Но вот воздействовать на тебя и причинить вред уже не сможет. Главное, следи за уровнем магии. Чем сильнее враг будет пытаться пробиться в твои сны, тем быстрее исчезнет магия». «Спасибо вам», — искренне сказала я. Все еще была под впечатлением от рассказа Кирана, ведь и правда, мне могло повезти меньше. А если бы я попала куда-нибудь в менее дружественную обстановку? Хотя попала-то я сюда не случайно, а усилиями одного конкретного мага. Но об этом я сейчас думать не хотела. Все равно переиграть невозможно. Когда я пришла в комнатку без окон и дверей, где мне предстояло провести ночь, кот дрых, распластавшись на кровати кверху пузом, и занимал столько места, что мне пришлось прикорнуть с краешку. Я посмотрела на пушистое пузо и поняла, что соблазн спихнуть пушистика с подушки велик. Пришлось напомнить себе, что это не просто кот, а наследный принц, поэтому нельзя с ним неласково. Я думала, что после всех потрясений уснуть не получится. Но, как ни странно, вырубилась, едва голова коснулась подушки. Успела подумать лишь о том, что Киран вроде бы и рассказывал об истории своего появления в замке, но говорил об Анри. О самом черноволосом я практически ничего не узнала нового. Правда, додумать эти мысли я не успела. Уснула, даже не заметила, как притянула к себе пушистую рыжую тушку. Кот замурчал, пару раз воткнул в меня когти, выражая удовольствие, и продолжил спать.